В дороге Мадалиев без конца рассказывал, как он выпросил у начальника гаража поездку в Харок, как стал очевидцем взрывов. «Кто, говорю, больше всех ездил с товарищем Ермаковым?» «Мадалиев». «У кого больше всех экономия горючего?» «У Мадалиева». «Кто больше всех проехал без капитального ремонта?» «Опять Мадалиев». «Давай, посылай меня». Болтовня Мадалиева раздражала Ермакова. Хотелось обдумать, разобраться в событиях, свидетелем которых он неожиданно стал. Но сердиться на своего шофера Ермаков не мог. Уж больно хороший парень. Наконец Мадалиев выдохся. Трудная дорога, постоянное напряжение шофера, наблюдающего за дорогой, чтобы не свалиться в пропасть на крутых поворотах, сделали свое дело. Мадалиев умолк, сосредоточенно вертя баранку и беспрестанно переключая скорость. Из головы Ермакова не выходил разговор с полковником Сориным. Почему полковник спросил его о знакомстве с Коршуном? Наверное, он что-то знает. А может, надо было все рассказать? Угрызения совести заставляли Ермакова снова и снова возвращаться к этим мыслям. Подъезжая к Дебосте, Ермаков решил сделать небольшую остановку, напиться чаю в чайхане. Непременно из своей синей пиалы. Он нащупал в портфеле подарок Мамата, вытащил пиалу и показал ее шоферу. «Смотри, Мадалиев, какую вещицу мне подарили!» Мадалиев защелкал языком, с любопытством поглядывая на пиалу. «Ай-вай! Вот это пиала! Никогда еще такой красивой не видал. Наверное, очень дорого стоит». «Дорого, Мадалиев, очень дорого», — развеселился Ермаков. «Вот приедем к Дебосту, пойдем в чайхану, будем из нее чай пить». Он и не предполагал, что подарок Мамата вызовет в чайхане целую сенсацию. Войдя в помещение чайной, набитые до отказа разными людьми, они кое-как пристроились на ковре. Чайханщик услужливо подал им фарфоровый чайник с кокчаем и две пиалы. Мадалиев развернул сверток с лепешками и кусковым сахаром. Едва Ермаков достал пиалу из портфеля, взял ее в руки, легкий шум сдержанных возгласов восхищения пробежал по чайхане. Солнечный луч, пробившийся в окно, засверкал на гранях чаши, заискрился, вспыхнул изумительным синим огнем. Люди окружили Ермакова и, указывая на поразившую их своей красотой пиалу, восклицали: «Ля-Джуар! Ля-Джуар! Ай-вай!» Ермаков стал героем дня. Самодовольно улыбаясь, он медленно наливал из чайника дымящийся кокчай, поворачивал во все стороны пиалу, отчего она горела еще ярче, и с наслаждением отхлебывал глоток за глотком освежающий напиток. Это было своеобразное представление, где зрители не требовали от исполнителя никакого действия, никаких слов. Пристроившись поближе, чтобы можно было получше разглядывать пиалу, они не спускали с нее глаз и продолжали чаепитие, изредка перебрасываясь короткими фразами. Со спокойствием, свойственным восточным людям, обладатель пиалы и сама пиала были всесторонне обсуждены, оценены, стоящий человек, дорогая вещь. У машины, пока Ермаков и Мадалиев готовились в дальнейший путь, собралось много любопытствующих. В большинстве это были молчаливо наблюдавшие за каждым их движением бородатые старики. Усаживаясь на свое место в кабину, Ермаков почувствовал, как кто-то потянул его за рукав. «Продай пиалу, три барашка дам». Ермаков оглянулся. Алчные глаза бородача вопросительно уставились на него. «Что ты?» — усмехнулся Ермаков. «Три барашка». «Пять барашков. Сколько денег в придачу хочешь?» Торопливо затараторил проситель, запуская руку за пазуху и вытаскивая целую пригоршню бумажек. «Возьми!» «Поехали!» — сказал Ермаков шоферу и хотел закрыть дверцу. Дверцу держали. «Еще дам!» В кабину просунулись уже две руки с толстыми пачками денег. Машина тронулась, руки исчезли. «Продай!» — слышалось вдогонку. Мадалиев хохотал. «Ай, распалился!» — сквозь смех говорил он. «Сколько денег давал старый Ишак? 3 года жить можно!»